Глава 72. Перекрёстки. Он никогда не сознавал, как красива вечерняя Сиория. Эта мысль посетила Зориана, когда они с Тайвин прогуливались по улицам, разглядывая прилавки и болтая о пустяках. Большинство городов затихали с приближением темноты, становились пустынными и зловещими, но только не мегаполис уровня Сиории за неделю до летнего фестиваля. Ярко освещенные улицы были полны народа, бесчисленные торговцы пытались выманить деньги гуляющих в обмен на сладости и безделушки. Зориан никогда бы не подумал, что будет наслаждаться суетой предпраздничного города. В прошлом он всеми силами избегал подобных ситуаций. В толпе у него раскалывалась голова, и его не сопровождала красивая девушка. Он покосился на идущую рядом Тайвин. Пусть это и было дружеским свиданием, без малейшего намека на романтику, он подошел к нему со всей серьезностью. Тщательно выбрал одежду, заказал столик в дорогом ресторане и даже разок пригласил спутницу на танец. Поначалу он сомневался, не перегибает ли, но, учитывая дорогое платье и жизнерадостный Тайвин, похоже, не прогадал. «Должна сказать, вышло куда лучше, чем я ожидала», — неожиданно сказала Тайвин. Зориан поднял бровь. «Постой, я не так выразилась. Я имела в виду, что, учитывая, как у нас с тобой печально с общественной стороной жизни, Зориан слабо улыбнулся, решив спасти ее от дальнейших мучений. «Все в порядке, я тебя понял. Я тоже приятно удивлен, как удачно все вышло. Наверное, мы с тобой лучше, чем сами думали. Но в моем случае это сплошные пробы и ошибки, так что гордиться нечем», — хихикнула Тайвин. «Раньше я множество раз ходила на свидания. Куча парней видели во мне только внешность и не понимали, во что ввязываются. Поверь на слово, мое первое свидание было настоящей катастрофой». «О, когда-нибудь ты обязательно должна мне рассказать», — поддразнил он. «Ни за что». Она игриво пихнула его локтем, заставив пошатнуться. Он чуть не врезался в проходящую мимо пожилую пару, едва сумев вовремя увернуться. «Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Проклятие. Иногда мне хочется и самой забыть об этом. Но тогда я, скорее всего, вновь наступлю на те же грабли, так что и хорошо, что не могу забыть». Она внезапно нахмурилась, глядя в ночное небо, потом с любопытством посмотрела на него. «Что?» — спросил он. «А что насчет тебя? Ты часто это делаешь?» «Делаю что? Хожу с тобой на свидание?» — улыбаясь, уточнил Зориан. «Да не со мной!» — она закатила глаза. «А вообще, ты провел в петле целые годы. Конечно, ты ходил на свидание». «Ходил», — признал Зориан. «Ха!» — она торжествующе указала на него пальцем. «Я знала!» Зориан открыл было рот, но сказать ничего не успел. «И не вздумай очаровывать меня своими сладкими речами!» С притворным возмущением добавила она. «Готова поспорить, ты каждой девушке это говоришь?» «Я еще ничего не сказал», — возразил Зориан. «Я не собираюсь оправдываться. По твоим собственным словам, ты ходила на свидание куда чаще, сердцеедка». За шутливой перепалкой они гуляли по улицам еще некоторое время, пока разговор не стих. Оба пришли к молчаливому согласию, что уже поздно и пора заканчивать. В основном потому, что Зориан становился все тише и задумчивей. Несколько минут они шли в тишине, потом Тайвин нарушила молчание. «Что не так?» — спросила она. «Почему ты расстроился? Я что-то не то сказала?» «А?» — вынырнула своих мыслей Зориан. «Нет-нет, дело не в тебе. Просто задумался. О том, что... ну, наверное, не стоит об этом». «Зориан, не вынуждай меня тебя стукнуть», — предупредила она. «Ладно, раз уж настаиваешь», — смущенно хмыкнул Зориан. «Я думал, как это грустно, что в следующих циклах ты опять все забудешь. Мы пришли к взаимопониманию, провели чудесный вечер, но после рестарта петли все это утратит смысл. Ты вновь станешь недоверчивой, чуть ли не враждебной Тайвин, которую я встречаю в начале каждого цикла. Только на то, чтобы убедить тебя, что петля реальная, а я настоящий, уходит полмесяца». Тайвин поморщилась, избегая его взгляда. «Это не твоя вина», — покачал головой Зориан. «Твое недоверие понятно. Одно дело, когда взрослые, опытные маги вроде Ксвима, Аланика и Дэймина верят в петлю, они многое пережили и видели много невероятного. А такие, как ты и я... Ну, я не говорил, что первые 6 циклов привычно ходил на уроки, надеюсь, что если буду вести себя обычно, все само придет в норму». Тайвин удивленно посмотрела на него. «Да, знаю», — кивнул Зориан. «Это довольно глупо, но я это делал. Учитывая обстоятельства, твое недоверие вполне оправдано. Просто мне нравится, к чему мы пришли, но я понимаю, что это навсегда останется лишь воспоминанием. Я не смогу воспроизвести последовательность событий в реальном мире. Я даже насчет другого цикла не уверен. Вот и задумался, что мне делать дальше». Повисло неловкое молчание. Зориан внутренне поморщился, ругая себя за неудачно подобранный момент. Зачем было все это ей говорить? Нельзя было закончить на оптимистичной ноте. «Извини», — тихо сказал он. Неожиданная мысль, теперь он лучше понимает Зака. Вот почему напарник больше не пытался ни с кем подружиться, хотя и активно делал это в прошлом. То, как Зорин ощущает этот вечер, возможно, Зак все эти годы чувствовал что-то подобное. Завести друга, пережить с ним яркие моменты и быть забытым в следующем цикле. «Не извиняйся», — сказала Тайвин. «Зачем нужны друзья, что даже выслушать твое нытьё не могут? К тому же это был классный вечер, недолгий момент грустной серьезности его не испортит». Наконец они остановились на перекрестке. Здесь их пути расходились. Зорин напрягал извилины, пытаясь сообразить, как подобающе завершить свидание. Они же не встречаются. «Ну, похоже, и все. Глупо пробормотал он в итоге. «Похоже», — столь же дурацки согласилась Тайвин. После мгновения нерешительности ни один не сделал ни шага, Тайвин заговорила вновь. «Эй, я помню, ты сказал, что уже разлюбил меня и уважаю твое решение, да. Но на всякий случай, если когда-нибудь передумаешь, поработай над физической формой». «Что?» — растерянно спросил Зориан. «Ну, знаешь, начни бегать по утрам, делать зарядку, найди себе активное хобби на свежем воздухе, нарасти мускулы», — пояснила она. «Не то чтобы без этого у тебя совсем не было шансов, но...» Зориан фыркнул, разрываемый весельем и раздражением. «Но с этим мои шансы значительно повысятся, так?» — закончил он. Тайвин кивнула. «Я понял. Буду иметь в виду». Что ж, оставляя за скобками предпочтение Тайвин, его и самого здорово раздражала нехватка выносливости. Слабость усложнила работу, вынуждая постоянно принимать зелья, просто чтобы поспевать за Заком и остальными. И пусть внутри петли это не было особой проблемой, в реальном мире такое злоупотребление алхимии нежелательно. По выходу из петли он и сам собирался привести себя в форму, хотя бы чтобы поддерживать привычный темп. В любом случае, на этом их свидание завершилось. Попрощавшись, оба отправились по домам. Зорян специально выбрал кружной, более живописный маршрут, спать он не торопился, и ему нужно было о многом подумать. Симулякрум номер 2, действующий в Косе, был доволен. Обычно дежурство в Косе довольно скучно, торчит на чужой земле, не зная языка. Не почитать книги, не поболтать с местными, даже магия только в случае крайней необходимости. Но в этот раз он жил в усадьбе Тарамотула. Будущие родственники прекрасно знали, что он симулякрум, но это их не волновало. Они обращались с ним, словно с настоящим Зорином, и ему предоставили комнату, учителя языка, пищи, принадлежности и материалы для исследований. К тому же здесь были Тарун и Кирма из команды Дэймена, также запертые в усадьбе. Может, им было просто чертовски скучно, или оригинал произвел на них впечатление, но оба с готовностью согласились обменяться заклинаниями. Из них двоих Кирма была более традиционной. Пусть до встречи с ней Зорин никогда не видел такого использования прорицания, она утверждала, что пользуется распространенными приемами, которые можно найти где угодно. Даже ее проницательный компас-цветок не был ее разработкой, просто заказан у мастера-артефактора. Так что смысла скрывать свои методы она не видела. В обмен на редкие заклинания, разученные за время петли, она охотно показала ему кое-какие хитрости и подсказала, как лучше развить способность к прорицанию. К тому же она, уже по собственной инициативе, дала ему список людей, к кому обратиться, если захочется поработать в поле. Он подозревал, что к ним отсылают всю многообещающую молодежь, но как-нибудь навестить их в будущих циклах все равно стоит. Что до Таруна, он пользовался редкой экзотической методикой извлечения органов магических существ и использования их как своеобразное продолжение заклинателя. Популярностью она не пользовалась, как из-за новизны, так и из-за сомнительного юридического статуса, так что Тарун был в восторге, когда симулякрум проявил интерес к его работе. Обычно люди воспринимали его магию с различной степенью отвращения. Симулякрум очень сомневался, что оригинал всерьез этим займется. Способ не решит их проблем, зато потребует много времени. А вот кое-какие заклинания и техники, используемые Таруном для управления летающими глазами, потенциально могут улучшить координацию с големами или даже с симулякрумами. Но, разумеется, причина его удовольствия заключалась в другом. Сказать по правде, он едва разминулся с настоящей бедой. Родители пребывали в Кос, и кто-то должен был встретить их и тайком переправить в усадьбу Тарамотула. Этим кем-то, само собой, был Дэймен, но он настаивал, чтобы Зорин тоже участвовал, дескать, это его долг перед семьей, и возражения не принимаются. Порой так хорошо быть всего лишь симулякрумом. Покуда оригинал будет объяснять родителям, что он тут делает, номер 2 просто не будет попадаться на глаза, чтобы не вызвать лишних вопросов. Приказ, с которым он был абсолютно согласен. И вот он уединился в дальнем углу библиотеки Тарамотула, напевая незатейливый мотив и читая детскую книжку в попытке отточить чтение местного наречия. Увы, знание языка — одна из тех вещей, которые он практически не в силах передать оригиналу. так что он занимался этим скорее для развлечения, чем с прицелом на будущее. В какой-то момент в комнату вошла Арисса, но симулякром не обратил на нее особого внимания, кратко поприветствовал и вернулся к книге. Он оккупировал один из трех столов, завалив его сравнительно простыми для понимания книгами, но она найдет, где устроиться. Он даже не отреагировал, когда Арисса заглянула к нему через плечо. Детской книжке он совершенно не стеснялся. Все с чего-то начинали. К тому же тут были красивые картинки. Вот только Арисса не выбрала книгу и не ушла, как он ожидал. Она взяла стул от свободного стола и села рядом с ним. «Да?» — поинтересовался он. Арисса, скажем так, нечасто искала его общество. Кроме случая, когда она по просьбе Дэймена позвала оригинал на совещание, невеста брата держалась очень сдержанно. «Я волнуюсь», — просто сказала она. «Дэймен и другой ты вернутся через несколько часов». «А, понял симулякрум. Волнуешься, что сюда явятся наши мать и отец?» «Да», — подтвердила она. «Я знаю, что спрашивать такое невежливо, но, может, расскажешь мне о них?» «Я?» — удивился симулякрум. «Мне сказали, что симулякрумы сохраняют почти всю память оригинала», — без обиняков сказала Арисса. «Ты же поняла, что я не о том», — возразил симулякрум. Арисса слабо улыбнулась. «В смысле, оригинал не в лучших отношениях с остальной семьей. Что я могу рассказать из того, что не сказал Дэймен?» «Когда Дэймен понял, что его родители не одобряют наш брак, он стал очень уклончив», — покачала головой Арисса. «Он говорит, чтобы я не беспокоилась. Он все уладит. Но как я могу не беспокоиться? Он явно их обожает. И вот они здесь, приехали с другого континента, чтобы отговорить его от свадьбы». «Наверное, это прозвучит безответственно, но, пожалуй, тебе и правда не о чем волноваться», — сказал симулякрум. «Он — их драгоценный гений. Что бы он ни хотел, он это получит. Так было всегда». «И все же было бы очень признательно, если бы ты хоть немного о них рассказал». Не уступала Арисса. Номер два задумчиво посмотрел на нее. Сказать по правде, он не думал, что это хорошая идея. Его отзыв о родителях наверняка будет весьма негативным и может ухудшить их будущие отношения с Ариссой. Едва ли это пойдет кому-то на пользу, и меньше всего ей. «Свои просьбы ты меня здорово подставляешь», — заметил симулякрум. «Наверное, да», — согласилась она. «Тогда сперва ответь на мой вопрос», — сказал он. «Дэймен интересует тебя только из-за крови, предрасположенной к ментальной магии?» Он думал, Арисса удивится или обидится, но вот смеха никак не ожидал. «Неужто ты волнуешься, что я бесстыдно воспользуюсь твоим старшим братом?» — ухмыляясь, спросила она. «Чуть-чуть», — признал симулякрум. «Он эмпат, его так просто не обманешь. Но и ты талантливый маг разума из семьи с подходящей традицией, так что все возможно». «А Дэймен уверен, что ты его ненавидишь», — вздохнула она. «Отвечая на твой вопрос, кровь определенно тоже учитывается. Я люблю его, но не имея он врожденной предрасположенности к магии разума, я вряд ли вышла бы за него. Семью я тоже люблю и должна помнить об их интересах. Однако неужели ты думаешь, что твой брат женится на мне только из-за любви?» Симулякрум удивленно посмотрел на нее. «С этой женитьбой он становится дворянином и обретает богатство. Это не единственный его мотив, но едва ли он не важен. Он никогда бы не женился на мне, будь я бедной сиротой, или даже девушкой из среднего класса. Так что нет, не думаю, что я использую его. У нас обоих свои амбиции. И очень удачно, что мы можем достичь их с кем-то, кто действительно нравится». «Ха», — задумчиво сказал симулякрум. «Так могу я получить ответ на мой вопрос?» Помолчав, спросила она. «Конечно», — пожал плечами симулякрум. «Ну, первое, что тебе надо знать о наших родителях, что они весьма амбициозные люди. Отец, Андир Казинский, был четвертым сыном зажиточного фермера. Мать, Сикан Казинский, выросла без отца, будучи единственной дочерью одной из немногих оставшихся ведьм. Отец знал, что как четвертый сын ничего не унаследует, так что когда ему исполнилось 15, он вытребовал у своего отца небольшую ссуду и, уйдя из дома, начал собственное дело. Менее чем через год женился на нашей матери, со временем его маленькое дело стало влиятельным игроком на местной арене, принеся им авторитет и богатство. Ну, не по твоим меркам, но... впечатляет», — кивнула Арисса. «Они начали практически с нуля и столько достигли. Это наверняка потребовало огромных усилий». «Им и правда пришлось много потрудиться», — согласился симулякрум. Он не во всем соглашался с родителями, но их состояние было честно заработано. Разумеется, это потребовало не только трудолюбия, но и хитрости, но Арисса наверняка поняла это и без подсказки. Но хоть они и добились успеха, это не прошло для них даром. Грубо говоря, они смотрят на мир сквозь призму того, как это повлияет на репутацию и финансы семьи. И ваша с Дэймином свадьба, пусть они и понимают, что это хорошо для Дэймина. Вот же оно! Вот что я упускала! Семья в целом не получит выгоды!» перебила его Ариса. «Ну, конечно. Вложив столько сил и средств Дэймена, они, разумеется, ожидают дивидендов. А мы продолжим позже, хорошо? Мне надо кое-что приготовить». Симулякром с удивлением и весельем смотрел вслед выбежавшей из библиотеки Арисси. Он не был уверен, что все правильно понял, но, похоже, она не видела в подходе родителей ничего странного. Учитывая ее воспитание и то, как она объяснила предстоящую свадьбу, наверное, не стоило удивляться. «Что ж, по крайней мере, я понял, почему она так нравится Дэймену», — пробормотал он. «Она же практически молодая версия матери. Жизнь порой так забавна».